Не понимаю, ей-богу, не понимаю, хоть сейчас убейте меня, не понимаю, зачем они не выходят. Разговор пресекся, всеобщее молчание водворилось. Осип Прокопович, чтоб одушевить беседу, начал. Обращаюсь к прерванной вами, Кирилл Петрович, во время гулянья материи. В рассуждении популятивности в Испании и реставрации в Европе Дон Карлос сделал большую ошибку. Ему следовало еще в прошлом месяце, Кирилл Петрович, прерывая его, сделайте милость, Осип Прокопович, не забегайте вперед. Я вам сказывал, что я в прошлогодних газет не дочитал, следовательно, не знаю, что теперь в Европе и делается. Да к тому же я теперь занят семейными делами. Окончив это, я займусь дипломатикой и буду преследовать несносных карлистов. Едут, едут, едут, раздались голоса со всех сторон. Кирилл Петрович встрепенулся, забыл всю Испанию и кричал громко: «Музыканты, музыканты, начинайте!» И марш загремел с бубном, а он бросился к жене. «Берите, мамочка, образ, а я с хлебом. Скорее выходите в залу. Встретим молодых на середине». И он почти притащил жену и стал с нею рядом, приняв на себя важный вид. Иван Семенович взглянул из двери. «Кирилл Петрович, принимаете ли вы нас по условию, как детей своих?» «Кирилл Петрович, как милых, дорогих детей, скорее к сердцу нашему!» Дверь отворяется, Иван Семенович и Пазенька в фуражке и шинели вбегают и бросаются к ногам отца и матери, крича: «Батюшка, матушка, простите нас, благословите!» Кирилл Петрович приготовился принять их в свои объятия, но с Пазеньки спала шинель и фуражка. Он узнал дочь, остолбенел и едва выговорил: «Что? Что это такое?» «Фенна Степановна, ах, мать Божия, это же моя Пазенька! Иван Семенович, дети ваши уже неразрывные супруги! Умоляем вас о прощении! Фенна Степановна, что мне на свете делать?» «Аграфена Семеновна, у нас в Петербурге в таком случае падает в обморок. Упадите скорее, это будет интересно». Фенна Степановна в большом гневе: «Да ну, те к черту с вашими обмороками! Я совсем одурела, голова кружится, свет темнеет, себя не помню, а они мне обморока представляют». Все гости стоят в большом удивлении. Осип Прокопович приводит в порядок свои манжеты. Лопуцковский раскрыл табакерку нюхать табак, в том положении и остался. Кирилл Петрович едва может говорить от досады. «Как это сделалось, господин капитан? Где вы взяли мою дочь?» «Иван Семенович, от вас принял я торжественно. Вспомните, вы не только одобрили мой поступок, вы нас благословили и, отпускаясь любовью, приказывали скорее, обвенчавшись, спешить в ваши отцовские объятия». «Фенна Степановна, что вы это, душечка, сделали?» «Прекрасно!» Кирилл Петрович, еще больше смешавшийся: «Помилуйте вы меня! Вы меня, я вас благословил на женитьбу с дочерью пана Трункевича!» «Иван Семенович, если бы я располагал на ней жениться, мне бы не нужно было просить вашего благословения. Но вы со всей нежностью нас благословили, назвали меня сыном, обещали любить меня, становясь на колени. Сдержите ваше честное слово, простите нас. Возвратите нам любовь нашу. Упросите и матушку». «Фенна Степановна, я не наудивляюсь вам, Кирилл Петрович. Вы человек с таким умом обширным, что я подобного вам в 10 губерниях не знаю. Истинно не знаю. Хоть сейчас убейте меня, не знаю».